Сандра вспоминает свое романтическое увлечение принцем-летчиком со снисходительной усмешкой. Она думает... Нет, это я уже думаю. Девичьи химеры. Слава богу, я была достаточно взрослой и умной, чтобы за них не цепляться, когда увидела настоящий свет. Настоящий свет, как и заведено в природе, воссиял с востока, из страны, где восходит солнце. Ослепленная его лучами, я пожалела, что 4 года учила китайский, а не японский. Вот где стальная целеустремленность, несгибаемость воли, спокойное мужество. Там, куда входили японские войска, как по мановению волшебной палочки устанавливался идеальный порядок. Воцарился он и в нашем сумбурном городе. Верховным правителем нового государства Маньчжоу-го был объявлен последний цинский император, молодой Пу-И. Править ему помогали японские советники. У нас в Харбине эти перемены большинству пришлись не по нраву. А у меня сразу возникло ощущение, что после стольких лет метаний и хаоса наконец появилась твердая почва под ногами. В движении истории обозначились и цель, и смысл. Я была чуть ли не первой русской студенткой, добровольно вступившей в Сэхэхуэй, общество согласия, целью которого было плодотворное сотрудничество всех народов, населявших 30-миллионную страну. Потом многие, очень многие стали членами этого политического объединения из карьерных или материальных видов, но не я. Русскоязычная газета «Маньчжурия», в которой я была штатным автором еженедельной колонки, как раз входила в употребление слово «колумнист», содержалась за правительственный счет и имела репутацию официозного органа, однако это меня не смущало. Я хотела быть ангажированной, я гордилась своими убеждениями. Наш редактор, по происхождению китаец, свободно владевший 5 языками, поотечески симпатизировал мне и как-то в минуту откровенность произнес целую речь, которая произвела на меня изрядное впечатление. Да, Маньчжурия — временное марионеточное государство, не более чем плацдарм для завоевания японцами всего Китая. И очень хорошо. И отлично, — говорил он, иронически улыбаясь. Пускай самураи нас завоюют, этому не нужно противиться. На самом деле, уступив их петушинному наскоку, мы сами их завоюем. Мы, китайцы, утопим их в своем необъятном теле, поглотим своим безбрежным, как океан, духом, растворим в своей великой культуре. Всякий раз, когда Срединная империя начинала чахнуть, она получала инъекцию свежей варварской крови. Нас завоевали монголы, и где они? Стали китайцами. Завоевали маньчжуры и тоже обкитаялись. Аристократия завоевателей породнилась с нашей. Наш язык стал их языком, наша культура — их культурой. Мы всех их поглотили и переварили. Тоже будет и с Японией. Истинный наш враг — мир Запада. Он нам противоположен во всем. Он 100 лет вырывает куски из нашего тела, а теперь через коммунистическую идеологию пытается проникнуть в нашу душу. Без брака с Японией мы в этой великой борьбе не устоим. Поднебесная великая самка, и она нуждается в сильном самце. Но эта самка — богомола. Когда ее оплодотворят, она съедает и поглощает своего любовника. Об этом я сегодня и говорила. Конечно, не о самке, нуждающейся в оплодотворителе, а об исконном противостоянии Востока и Запада. Молодежный дискуссионный клуб устроил диспут на тему «Будущее человечества», для чего был арендован кинотеатр «Декаданс» на пристани. Я и прежде много раз присутствовала на ожесточенных ристалищах этого сорта, писала в газеты отчеты, иногда выступала с репликами в прениях, но сегодня в обществе согласия мне предложили быть представительницей от наших. Я и обрадовалась, и испугалась. Не знаю, что больше. «Главное, не готовьтесь», — сказал мне Сабуров. «Ваша стихия — спонтанность. Вот человек, умеющий вернуть такое, что потом голову сломаешь. Комплимент это или наоборот? Кое-что я все-таки подготовила, не очень-то доверяя своей спонтанности». От моего успеха или провала зависело многое. Мое положение в редакции, в ячейке, отношения Сабурова, но и, главное, самоуважение. Заявленных диспутантов было 3. От комсомольцев говорил Шлиман из политехнического. У советских в Харбине была самая мощная организация. Ее поддерживал весь могучий ресурс железной дороги, управляющей из Москвы. Наглядная агитация, листовки, студенческие буфеты и рабочие маевки – все делалось и обставлялось с размахом. И главный их оратор тоже был очень неплох. Взмахивая сжатым кулаком, тряся буйной гривой, сверкая глазами, Шлиман говорил о тотальном кризисе капиталистической экономики, о фантастических успехах пятилетки, о небывалой по масштабам затее строительстве целого комсомольского города на Амуре. Я сначала вся сжалась, подумав, что с таким оппонентом мне не совладать. Но постепенно Шлиман заразил меня своей страстью и энергией. Талантливые люди всегда пробуждают во мне ответный ток. Если это союзники, я рвусь их поддержать. Если противники, кинуться с ними в бой. Да, Шлиман был врагом нешуточным. Но прежде чем я получила слово, пришлось выслушать выступление Лаецкого, председателя фашистского движения, и, как поговаривали, главу Союза мушкетеров. Эту полувоенизированную организацию официально запретили после того, как она участвовала в боях против Красной Армии. Но преследовать мушкетеров не преследовали, арестовывать не арестовывали, поэтому особенной конспирации они себя не утруждали. Лаецкий был мне не антагонист, скорее союзник, во всяком случае попутчик. Наши разногласия находились не в политической, а в идейной сфере. Слушала я вполуха, готовясь к своему выходу. «Наше движение скоро завоюет всю Европу. Италия уже наша. Скоро нашей станет Германия. За ней Англия и Франция». Оратор рубил воздух рукой, другая была засунута за ремень. Высокий, стройный, со сверкающим пробором, он был в черной рубашке, белом ромбическом галстуке со свастикой. Лаецкий недавно закончил юридический факультет, но на службу поступать не спешил. Он был из обеспеченной семьи, президент теннисного клуба и завсегдатай дансингов. Уж не знаю, как все это в нем уживалось. «Кризис, о котором тут толковал жидобольшевистский Краснобай!» Свисты, крики в красной половине зала. Лаецкий повысил голос. «Кризис, которым нас тут стращали, приведет к тому, что скоро и североамериканские штаты качнутся в сторону фашизма. Знаете, в чем коренная разница между двумя ведущими идеями современности, коммунистической и фашистской? Расскажи! Просвети!» — глумливо кричали комсомольцы. «Молчать, свиньи! Вашего оратора не перебивали!» — орали сидевшие кучи чернорубашечники. Однако до потасовки дело не дойдет, это я знала по опыту. Раньше случалось, но с приходом японцев полиция в подобных случаях начинала действовать быстро и решительно, беспощадно лупцуя дубинками и таща в кутузку всех без разбора. После окончания диспута где-нибудь в темном закоулке самые распалившиеся могли, конечно, перейти от слов к кулакам, а то и к кастетам, но не здесь. «А ну, тихо все! Дайте послушать!» — крикнула и я, да свистнула в четыре пальца. Это искусство я освоила еще на родине. Единственный общественно полезный навык после учебы в общественно полезной школе номер 11, которую я заканчивала, когда развалилась Александринская гимназия. В зале засмеялись и даже захлопали. Это придало мне храбрости перед выступлением. «Коммунизм — это общество слабых, где подавляют и даже истребляют всякого сильного, незаурядного человека», — чеканил Лаецкий. «А фашизм — общество, в котором сильные подавляют и истребляют слабых. За нашим движением будущее, потому что фашизм соответствует великому закону природы. Мы племя львов, а не шакалов». Про сильных и слабых мне понравилось. Про львов и шакалов не очень. Я никогда не любила трескучие фразы и позерства. Но вот Харбинский Дучи закончил выступление. Ему оглушительно хлопали и гадко улюлюкали. Настал мой черед. Я удовлетворенно улыбаюсь, покачиваясь в такт блюзу. Я вспоминаю свое выступление, каждую фразу, каждую паузу. Я хочу сохранить в памяти все детали. С каким замечательным, уверенным и спокойным видом я начала говорить, будто университетский профессор на лекции. Как дважды два доказала, что и коммунизм, и демократия, и фашизм, в общем-то, одного поля ягоды. Поскольку все они произросли на тесной грядке под названием «Западная цивилизация». Этот истощенный огород продемонстрировал свою бесплодность мировой войной и чередой кровавых революций. Пора нам всем протрезветь и сказать себе про Запад, всему месту быть пусту. Молодежь должна вернуться лицом от заката к восходу. Будущее человечества сегодня куется не на мощенных площадях Европы, а на бескрайних просторах Азии. И кузнецом нового мироустройства станет молодая нация, сильная духом и стальными мускулами. Сначала она поведет за собой главную страну планеты – Великий Китай, затем всю Азию. Ее грандиозная историческая миссия показать миру, что дух и воля сильнее золота и плоти. Постепенно мой голос делался звучнее. Мне кажется, я говорила сильно и страстно. Может быть, не столь складно, как коммунист Шлиман, но, во всяком случае, лучше, чем Лаецкий. Кого-нибудь другого смутило бы отсутствие поддержки зала, поделенного надвое между черными и красными. Но меня эта стена отчуждения лишь заряжала силой. «Я сильная», — думаю я, и снова улыбаюсь своему отражению в зеркале. К тому же в зале сидел Сабуров. Его лицо, как обычно, было непроницаемо, но по блеску глаз я видела, что он взволнован моей речью. Такая поддержка стоила больше, чем большевистская или фашистская клака. Главный свой козырь я приберегла напоследок. Какая я все-таки умница, что заранее все просчитала и предугадала. Когда я закончила свою речь, никто не хлопал. Встал один из шлимановских активистов и стал обвинять меня в двурушничестве. Мол, активирую за МИКАДа, а сама живу на пенсию, которую выплачивает совучреждение, пользуюсь казенной квартирой и вообще всеми правами обладательницы советского паспорта. Я была к этому готова и знала, что сделать. Комсомолец еще брызгал слюной и грозил пальцем, а я молча вынула из сумочки красную книжечку и показала ее залу. Выступающий растерянно умолк. Я громко выкрикнула переиначенные строки из обожаемого Маяковского. «Беру как бомбу, беру как ежа, как бритву обоюдо острую, беру как гремучую в 20 жал, змею двухметрово ростую». Взяла и разорвала серпасто молоткастой. А обрывки кинула на пол со словами: «Глядите, завидуйте, я больше не гражданин Советского Союза». Что тут началось? Повскакивали все, и черные, и красные. Первые устроили мне овацию, вторые ревели от бешенства и негодования. Ей-богу, это торжество стоит квартиры и маминой пенсии. Проживем как-нибудь на мои гонорары, думаю я. Буду меньше на тряпье тратить, только и всего. Здесь Сабуров, до сей минуты молча за мной наблюдавший, делает знак Лаецкому. Тот сразу умолкает, и я перестаю смотреть в зеркало. Внутри все сладко сжимается. Сейчас этот сдержанный, немногословный человек даст свою оценку моему выступлению. Он, собственно, ее уже дал, когда после диспута пригласил сюда, в Трокадеро. Обычно мы с Сабуровым встречались в дешевых кафе или простецких японских ресторанчиках. Приглашение в самый модный и дорогой из харбинских клубов означало, что мои акции пошли резко вверх. Правда, он позвал и Лаецкого. Но мне кажется, что я научилась понимать сабуровскую внутреннюю логику. Во-первых, с предводителем мушкетеров у них свои давние отношения, и Сабуров не хочет обижать соратника. А во-вторых, эта мысль меня согревает, Сабуров боится слишком решительно сокращать дистанцию, разделяющую его и меня. О, я неплохо научилась понимать этого весьма-весьма непрозрачного мужчину. Клуб-ресторан «Трокадеро» открылся недавно. Я здесь еще ни разу не была. Говорят, средний счет составляет чуть ли не $100 на человека. Я столько не зарабатываю и за неделю. Несмотря на французское название, оставшееся от прежних владельцев, оформление и атмосфера здесь американские. Стены расписаны танцующими неграми и яркими зигзагами. Музыка соответствующая. В баре лучшая в городе коктейль «Карта». Я уже выпила 2 дайкири. Впервые в жизни. Сабуров наклоняется ко мне. Раньше он никогда этого не делал, и говорит: «Нет, не комплименты, которых я ждала, кое-что еще более приятное. Я теперь буду за вас, Сандра, беспокоиться. Завтра все газеты напишут о том, как вы разорвали советский паспорт. Коминтерновцы вам этого не простят. У этой публики нет никакого понятия о чести, о рыцарском отношении к даме. Я хотел бы представить к вам охрану». «Какой он милый, думаю я. С этой старомодной церемонностью рыцарское отношение к даме. С ума сойти!» С великолепной небрежностью отвечаю: «Охрана мне не нужна, я никого не боюсь». И тут же получаю щелчок по носу, отчего настроение несколько подкисает. «Я гарантирую, что завтра же вы получите новый паспорт, маньчжурский. Пока эту страну признает только Япония, но скоро все поменяется. Получите вы и другую квартиру, лучше прежней. Кроме того, полагаю, что теперь построчная оплата за ваши статьи возрастет минимум вдвое». Вот тебе и героиня. Собиралась сделать широкий жест, а вместо этого я опускаю голову. любоваться собой в зеркале больше не хочется. Воспользовавшись наступившей паузой, Лаецкий начинает рассказывать, не мне, конечно, Сабурову, о грандиозных перспективах фашистского движения в Манчжоу-го. Партия уже существует, буквально на днях будет объявлено о создании женского движения, в дальнейших планах копирования удачного опыта большевиков по воспитанию детей и подростков, ибо только дурак не учится у врагов эффективным приемам. У них триада комсомольцы-пионеры октябрята, а у нас будет союз юных фашистов, союз фашистских скаутов и союз фашистских крошек. Сандра не права, когда говорит, что фашизм – порождение декадентской западной культуры. Корни наши арийско-индийские, а у наших японских друзей мы готовы учиться духу Бусидо. Сабуров слушает вроде бы внимательно, даже кивает. Но я поминутно чувствую на себе его взгляд, хотя сама отвернулась. Меня уязвило обещание юридической и материальной поддержки. Мог бы сказать об этом позже и как-нибудь поделикатнее, чтобы я не чувствовал себя платной рабочей силой. Чего-чего о тонкости Сабурова не занимать, если он так поступил, то нарочно. Так мальчишка дергает девочку за косичку, чтобы скрыть свои чувства и чтобы не сдаваться. От этой мысли я снова веселею. Очень, кстати, меняется и музыка. Вместо медленного блюза джаз-банд врезает быстрый чарльстон. Из-за соседнего столика поднимаются двое, мужчина и женщина, и начинают лихо отплясывать, временами переходя на синхронную чечетку, последний писк моды. Получается здорово, в зале даже хлопают. Эта компания, состоящая из кавалера и двух дам, еще раньше привлекла мое внимание. Настоящие прожигатели жизни должно быть из здешних завсегдатаев. Мужчина сидел к нам спиной, я видела только спину идеально сшитого белого смокинга и на бриллиантиненные до рояльного блеска черные волосы. Его спутницы были одеты не так, как харбинские модницы. Подобные платья я видела в самоновейшем «Воге», только что поступившем в нашу редакционную библиотеку. Говорили они между собой по-английски. Мужчина рассказывал что-то смешное, слушательницы заливались хохотом. «О, come on! You are kidding!» — все время восклицала одна с гнусавым американским дролом. Вторая, очень хорошенькая англичаночка, повторяла «Aren't you a swine, Dave?» Она сказала это раз пять или шесть. Степ на пару с лощенным остроумцем бьет американка. Ее каблучки звонко лупят по инкрустированному паркету, крутые бедра колышутся, согнутые локти торчат, как крылышки ощипанного цыпленка. Кавалер скользит вокруг нее молниеносными зигзагами, стремительно разворачивается вокруг собственной оси и на сахарных зубах вспыхивает блик отраженного электричества. Где-то я определенно видела эту смазливую физиономию. Может быть, в иллюстрированном журнале? Он похож на киноартиста.